Глава 140. Охотничьи овцы. Белая пятнистая антилопа, существо стайное, найдя одну, вы найдете целое стадо. Однако в каждом стаде было около 10 антилоп. На их поиски и убийства уходило меньше времени, но кое-что все равно расстраивало Чжан Яна. Их шкуры выпадали не каждый раз. Убив 17 белых пятнистых антилоп, он собрал всего лишь 3 их шкуры. Частота выпадения шкур была крайне низкой, но другого пути нет, остается продолжать искать. Белые пятнистые антилопы были разбросаны по всем Сиварским холмам. Вырезать 1-2 стада было очень легко, но чтобы поднять уровень репутации с нейтрального до дружбы потребуется 240 шкур антилоп. Это было безумно сложно. К счастью, у Чжан Яна был скелет боевого коня, который делал его невероятно быстрым, что позволило хранителю стремительно передвигаться по холмам и лесам. Тем не менее, к 6 часам вечера, он сумел собрать всего лишь 53 шкуры. Пришло время выйти из игры и отправиться на ужин. Отужинав, Чжан Ян снова зашел в игру, продолжив свои поиски, чтобы принести больше несчастья бедным антилопам. Спустя некоторое время, сладкий голос Хан Инсюэ раздался в голосовом чате. «Глупый Ю, пришло время отправиться в подземелье». Чжан Ян ничего не мог поделать, но он был так сильно занят поднятием уровня репутации, что забыл о своих делах и зачистке подземелья этим вечером. «Я сейчас выполняю квест, поэтому вам, ребята, придется идти без меня. Возьмите любого танка, который вам нравится». Хан Инсюэ не хотела сдаваться и сказала: «Эта кузина не хочет исцелять кого-нибудь другого. Я хочу исцелять только тебя». Услышав это, лицо Чжан Яна помрачнело. «Большая кузина хочет меня подразнить». Улыбнувшись, он ответил: «Ао, почему ты не смогла устоять перед предложением стать моей второй женой?» «Какого?» Хан Инсюэ тут же взорвалась. «Стать твоей второй? У тебя даже лобковые волосы не выросли. Хаем, если бы я могла быть твоей первой женой, то я бы подумала об этом. Хорошо, в следующий раз мы найдем на это время и поженимся. Теперь ты будешь принадлежать семье Чжан. Или, ты можешь сегодня вечером прийти, чтобы согреть кровать своему мужу. Нужно быть более смелым и прямолинейным, чтобы отпугнуть сестрицу Ю, которая очень любила подразнить его». Хан Инсюэ, помолчав какое-то время, сказал: «Глупый Ю, ты, вроде бы, достаточно мудр, но все равно позволяешь себе со мной такие вольности». Чжан Ян, улыбнувшись, ответил: «Кстати, я повышаю свою репутацию с кентаврами. В репутационном магазине есть несколько действительно хороших вещей. Вы, ребята, можете прийти и сами удостовериться в этом. Если думаете, что вам это поможет, приходите, будем качать репутацию вместе». «О, тогда позволь мне спросить, я не Рейбанду». «Глупый Ю, позволь мне рассказать тебе мой секретик. Я сплю голенькая». «Пак», Хан Инсюэ сбросила вызов. «Ты, ведьма». Чжан Ян ничего не мог с собой поделать, представляя себе, как Хан Инсюэ голая лежит в кровати, как она просыпается ранним утром, ее верхняя часть тела слегка приподнята, тонкое одеяло соскальзывает и застревает между ее двух прекрасных дынь, полуобнаженной парой пухлых грудей. Некоторые вещи лучше не стоит говорить. Это было просто невероятно. Как я могу быть таким слабовольным? Чжан Ян свирепо рубил стадо антилоп, вздыхая и признавая, что Хан Инсюэ околдовала его, а ее методы были очень изощренными. Рубануть и разрезать, разрезать и рубануть. Чжан Ян выполнял такие скучные действия в автономном режиме, пока в 11 часов вечера, наконец, не отправился спать. Он смог собрать всего лишь 97 шкур антилоп, ему предстояло пройти еще очень длинный путь, пока не соберет 240 шкур. Тем не менее, полоска его опыта уже продвинулась до 87%, приближая его к 32 уровню. Он мог бы уже получить уровень, если бы монстры не были так сильно разбросаны по локации, в отличие от той же Туманной долины. На следующий день утром Чжан Ян, закончив свои тренировки и позавтракав, снова зашел в игру. Это был бесконечно долгий забой антилоп. В отличие от квеста на добычу 1200 кусков мяса, выполнить который было очень легко, квест на добычу шкур антилоп был на совершенно ином уровне. Но если посмотреть на это с другой стороны, он получал довольно много очков опыта, и поэтому мог относиться к этому как к тренировке. В итоге весь день он провел в Сиварских холмах, прежде чем снова отправился спать. Все, чем он занимался, так это убивал антилоп, и смог увеличить количество добытых шкур до 207. Что же касается его уровня, то он достиг 32-го около часа дня. Он был близок к тому, чтобы догнать сотню выстрелов. Ранее Чжан Ян потратил 12 дней, создавая зелья. Вот поэтому он и застрял на 30 уровне, позволив 5 остальным членам его банды обогнать себя. Толстый Хань достиг 35 уровня, поскольку потратил меньше всего времени на свои классовые квесты, став самым высокоуровневым игроком среди них. Хань Инсюэ и Вэй Янер пока что объединились, чтобы пофармить монстров для поднятия уровней. Хотя времени на поднятие уровней они тратили меньше, чем Толстый Хань, им удалось достичь 34 уровня. Между тем, Сунь Синью не отставала, хотя она была в сети не так часто, у нее было 50% дополнительных очков опыта, которые сильно ей помогли. Сейчас она тоже была 34 уровня. Напротив, сотня выстрелов сейчас был всего лишь 33 уровня, потому что он слишком много времени потратил на свои классовые квесты. Было 11 часов утра, третьего дня, когда Чжан Ян, наконец, собрал ровно 240 шкур антилоп. С недовольным лицом, он вернулся к Туланьгу Кукула, чтобы доставить ему то, что тот попросил. «Динь, вы завершили квест. Одежда на зиму, получено 40 000 очков опыта. Репутация кентавров плюс 250. Динь, вы завершили». После 12-го системного объявления, тело Чжан Яна снова засветилось зеленым, оповещая его о том, что уровень его репутации с кентаврами был повышен до дружбы. Тем не менее, чтобы перейти на следующий уровень, ему потребуется еще больше очков репутации. От дружбы к уважению надо 6000 очков репутации, от уважения к восхищению – 12000 очков репутации, и, наконец, от восхищения к поклонению требуется 21000 очков репутации. Чжан Ян почувствовал слабую боль в паху, нет, он чувствовал, как его достоинство раздавили. Туланг Кукула, уставившись на Чжан Яна, улыбнулся. «Человек, ты сделал много для нашего клана, даже наш глава слышал о твоих больших достижениях. Видишь ли, она даже приказала мне сообщить тебе, что приглашает тебя к себе. Я даже завидую тебе, человек, глава, самая красивая женщина среди всех кентавров, она является объектом любви практически всех наших мужчин-кентавров». Чжан Ян посмотрел на голову Туланга Кукула, и не увидев там никаких признаков восклицательного знака, все, что там было, его титул. Очевидно, что Туланг Кукула пока что не выдаст ни единого квеста. Чтобы продолжить повышать репутацию, ему нужно встретиться с главой кентавров. Чжан Ян спросил Туланга Кукула о том, где находится их вождь, и направился к самому большому деревянному дому, что расположился в середине деревни. «Стой, человек!» Две женщины-кентавры охраняли деревянную дверь, ведущую в дом. Вооруженные своими длинными копьями, они, смотря на него ужасающими взглядами, вызывали страх. «Итак», — Чжан Ян сказал, — «я здесь по приглашению самой главы, Чиэнг». Две стражницы тут же убрали свои копья в сторону, говоря: «Иди, глава уже заждалась тебя». Чжан Ян размашистым шагом вошел в деревянный дом, увидев в нем женщину-кентавра, что ходила из стороны в сторону. Заметив его, она тут же развернулась и посмотрела на юношу. «Какой огромный кентавр!» Кентавры, вроде Туланга Кукула, уже считались высокими и большими, но, если сравнить этого кентавра с другими, то это было то же самое, как сравнивать слоненка со слоном. Майя Кукула, глава племени кентавров Кукула, желто-золотой, гуманоид, уровень 80 хп. Прижав кулак правой руки к груди, Чжан Ян поприветствовал ее почтительным жестом авантюриста, говоря: «Госпожа, спасибо за ваше гостеприимство, это честь для меня». Во время разговора с ней Чжан Ян почувствовал кислое жало в своем сердце. Майя Кукула, кажется, была довольна словами Чжан Яна, кивнув, она сказала: «Человек, ты сильно помог нашему племени за последние дни, я знаю об этом. Очень хорошо, что ты сумел доказать свою искренность, но, чтобы стать нашим другом, искренности недостаточно. У тебя должно быть достаточно сил. Если ты хочешь подружиться с нами, иди и поговори с Андарком Кукула». Еще одна сцена вышвыривания вас из дома предстала перед ним. Это было похоже на какой-то офис, где вам говорят найти В, а затем, когда вы его найдете, вас отправляют к С, который говорит, что не он занимается этим, отправляя вас к Д, который вам сообщает, что вам, чтобы продолжить, требуется документик, который выдает А. Андарк Кукула находился недалеко от деревянной платформы, над его головой блестел желтый восклицательный знак. Это было похоже на цепь: если ваша репутация не достигла уровня дружбы, Туланг-Кукула не позволит вам встретиться с главой, вследствие чего, здесь не будет и Андарка-Кукула, который должен выдать вам новый квест. Андарк-Кукула, распорядитель дуэлей, элита, гуманоид, уровень, 80 хп, 120-000, человек, мы, кентавры, никогда не будем дружить с бесполезными нам людьми. Приходи, чтобы показать нам свою силу, и доказать, что ты достоин стать нашим другом. Дождавшись, когда к нему придет Чжан Ян, Андарк-Кукула заговорил низким протяжным голосом. Динь, Андарк-Кукула выдает вам задание, всепобеждающий, принять или отклонить. Нажав на кнопку «Принять», Чжан Ян тут же открыл список своих квестов, проверяя его. Всепобеждающий, сложность, выборочное, описание. Бросьте вызов кентаврам, докажите свою силу и мощь. Вы можете бросить вызов один раз в час. Вы можете выбрать себе врага четырех разных сложностей, А, В, С, Д. Победа над противниками разной сложности даст вам разное количество опыта и очков репутации. Уровень сложности А. 100-000 очков опыта, 125 очков репутации. Уровень сложности Б. 50-000 очков опыта, 75 очков репутации. Уровень сложности С. 30-000 очков опыта, 50 очков репутации. Уровень сложности Д. 10-000 очков опыта, 25 очков репутации. Выполнение. Репутация кентавров повысится до уровня уважения. Текущий уровень репутации. Дружба. Игра была честна. Игроки с большой силой могли получить очки репутации быстрее, чем обычные игроки. Чжан Ян тут же сказал. Андарк Кукула, я хотел бы бросить вызов прямо сейчас. Очень хорошо, я ценю твое мужество. Пожалуйста, выбери своего противника. Засмеялся Андарк Кукула. Перед Чжан Яном неожиданно выскочило меню выбора. Он без каких-либо колебаний выбрал уровень сложности А, Шью. Его взгляд затуманился, а Чжан Ян оказался на платформе, что висело сбоку над ним. Гонг-гонг. Огромный кентавр взошел на платформу с другой стороны. Тяжелое и мощное тело шло по деревянному полу платформы, вызывая серию скрипящих звуков СКР-СКР. Кентавр-воин, элита, гуманоид, уровень, 35 хп, 35-000 день. Дуэль начнется через 10 секунд. 10-9-8-3-2-1. РРР. Кентавр-воин издал громкий рев, рванув со всех четырех ног к Чжан Яну, держа в руках длинное копье. Эта атака способна расколоть большой валун, а то еще хуже. Рывок. В мгновение ока, Чжан Ян совершил рывок и протаранил своего врага. Отлично, эффект оглушения давал ему 2 секунды, чтобы он сделал свой следующий ход. Призыв слуги чистый лотос не повлечет за собой никаких проблем с кулдауном, поскольку откат навыка составляет час. 738-1633. Кентавр-воин, быстро придя в сознание, яростно взревел, нанося удар своим длинным копьем. Блок. Плюс 30 очков ярости. 254. Отклоненный удар. 557. Удар щитом. ХП кентавра-воина быстро, словно лавина, стремились вниз. Глава 141. Эффект ауры. Кентавр-воин выпустил несколько яростных рыков, в очередной раз взмахивая своим длинным копьем, наконец, все-таки сумев поразить Чжан Яна. 1-312. Атака была действительно свирепой. Урон от основной атаки должен быть около 2000. Но Чжан Яну помогала слуга. Чистый лотос, его урон в секунду превысил 1300. Чтобы снять 35 тысяч энергентавра, ему потребуется около 30 секунд. Используя все свои навыки, он сможет уничтожить кентавра, не двинувшись с места ни на дюйм. Динь, вы победили кентавра-воина, вы получаете 100-000 очков опыта. Репутация кентавров плюс 125. Попытавшись снова поговорить с Андарком Кукула, Чжан Ян ничего не добился, он подошел к нему вплотную. Кентавр, наконец, кое-что выговорил. Воин, вам стоит немного отдохнуть, возвращайтесь позже. Так как у него было много свободного времени, Чжан Ян отправился на окраину долины, чтобы потренироваться и получить немного опыта. Спустя час он снова вернется, чтобы бросить еще один вызов. В течение дня его полоска опыта увеличилась до 91%, но репутация кентавров поднялась лишь до 1500 очков, ему потребуется некоторое время, чтобы достичь 6000 очков репутации. С другой стороны, без Чжан Яна, их главного танка, Ханин Сюэ и банда потеряли в эффективности, они едва справляются с зачисткой подземелий, но, по крайней мере, они все равно могут зачистить сад в героическом режиме. Чжан Ян с самого начала подумывал позволить толстому Ханю возглавлять группу в подземельях. Он был рад видеть, как его банда медленно, но верно приспосабливается действовать без него. Прошло еще 2 дня. Уровень репутации с кентаврами Чжан Ян так и был на дружбе. У него было 5250 очков репутации. Он вот-вот должен был прорваться на уровень уважения. Кроме того, он достиг 34 уровня, того же, какой был и у сотни выстрелов. Ханин Сюэ и банда были шокированы. На следующий день, в 3 часа пополудни, Чжан Ян одержал победу над 48-м воином-кентавром, и зеленый свет снова окутал его тело, подчеркивая то, что его репутация с кентаврами перешла на следующий уровень. Когда он сдал квест Андарку Кукула, НПЦ сказал: «Человек, ты действительно хорош, ты сумел удивить меня. Всего за несколько дней тебе удалось победить множество храбрых воинов-кентавров. Ты имеешь хоть малейшее представление, сколько трав мы потратили на побитых тобою воинов?» Чжан Ян разразился смехом, говоря: «Кентавры, крепкая раса, такие царапины для вас, ничто». Андарк Кукула, криво улыбнувшись, косвенному злорадству, сказал: «Хорошо, ты доказал свою силу, и теперь заслужил право говорить с нашим вождем, у нее может быть парочка заданий, которые ждут выполнения. Однако, человек, я должен тебя предупредить, даже не думай о том, что у тебя что-то может быть с нашим вождем, ведь самая красивая женщина-кентавр может выйти замуж лишь за самого сильного кентавра-мужчину. Думать о таком, черт побери, даже если в меня впихнут весь афродизиак, что есть в мире, задница лошади меня ни за что не сможет возбудить». Покинув Андарка Кукула, Чжан Ян вернулся в палатку к Май Кукула. «Очень хорошо, человек, правда очень хорошо, теперь мы считаем тебя другом кентавров. Тем не менее, чтобы еще больше доказать свою пользу, ты должен приложить больше усилий, чтобы помочь нам». Майя Кукула, посмотрев на Чжан Яна, продолжила: «Человек, знаешь ли ты, почему нас так мало, что нам приходится прибегать к помощи чужеземцев, чтобы сделать запасы на зиму?» «Почему?» – спросил у нее Чжан Ян. «Около 2 месяцев тому назад, во второй половине этой долины, стали появляться злые души, которые начали совершать нападки на наш лагерь. Чтобы защитить наш дом, мы, кентавры, были вынуждены отправить храбрейших воинов на передовую, чтобы защитить нас от нежити». Лицо Май Кукула помрачнело, она продолжила: «Ничего хорошего в будущем нас не ждет, нам нужно больше таких воинов, вроде тебя, человек, ты готов помочь нам?» «Динь, Майя Кукула выдает вам задание, кризис кентавров, вы хотите принять это задание?» «Кризис кентавров, сложность, в описание, количество нежити, что совершает нападки на лагерь кентавров, постоянно растет, они отчаянно нуждаются в вашей помощи. Уничтожьте всех злых тварей, облегчите нашу кентавров». Выполнение. Уровень репутации кентавров прогресс. Уровень репутации расы кентавров при уважении и восхищении. Когда Чжан Ян принял квест, Майя Кукула выгнала его из своей палатки. К счастью, все было не в буквальном смысле. Чжан Ян в первую очередь отправился к Тулангу Кукула, поскольку теперь уровень его репутации достиг уважения, он, наконец, мог что-нибудь купить в репутационном магазине. Жареное мясо, расходный материал, использование. Восстанавливает 8000 МР и 4000 МР за 30 секунд. Можно использовать только вне боя, любое движение или вход в бой отменяет эффект. Требования. Репутация кентавров. Уважение, требуемый уровень 30, привязывается после покупки. Сладкий хлеб, что лежал в рюкзаке Чжан Яна, восстанавливал 2000 НР и 1000 МР, что было гораздо ниже. Не задумываясь, он сразу же выбросил сладкий хлеб и купил 2 стака жареного мяса. 1 стак жареного мяса содержал в себе 200 штук, поэтому 400 штук ему хватит на какое-то время. В основном, пространство его рюкзака было ограничено, он не мог позволить себе, чтобы еда занимала все свободное место. Цена за 1 стак – 2 золотые монеты, или же 10 долларов. Точильный камень мощи – расходный материал. Использование. Использовав камень на оружии, вы увеличите критический урон на 1%. Требования. Репутация кентавров. Уважение, требуемый уровень 30. Привязывается после покупки. Но, хотя точильный камень мощи и выглядел многообещающе, его эффект все же был не так хорош, как эффект точильного камня 2-го уровня. Потому что, даже навыки, которые обладали самым высоким показателем урона, вроде горизонтального удара или разрушительного удара, наносили от 1586 до 1701 единицы урона. 1% от этого числа был эквивалентен всего лишь 15-17 единицам урона. С другой же стороны, точильный камень второго уровня добавлял до 20 единиц урона, поэтому он был эффективнее точильного камня мощи. Однако, поскольку Чжан Ян постоянно обновляет свое снаряжение, добавление 1% критического урона, который предлагает точильный камень мощи, превзойдет эффект точильного камня второго уровня. Любой эффект, который давал бонус в процентном соотношении, классифицировался как прогрессивный. Чем выше основная статистика, тем выше значение станет после усиления предмета этим эффектом. Не колеблясь ни секунды, он купил точильный камень мощи. Это место находилось довольно далеко, сюда было нелегко добраться, поэтому он купил целый стак и пока что положил его в банк, потому что в этих камнях пока что не было необходимости, но в будущем, это спасет его от ненужной поездки в долину. Сделав все необходимые приготовления, Чжан Ян призвал своего скелета боевого коня и направился к концу долины. Это место полнилось охранниками, но кроме десятков крепких и сильных кентавров, были и ряды шипованных деревянных стен. Выглядело все это просто удивительно. Несколько дней назад здесь проходил Чжан Ян, но его остановили стражи. Поэтому он подумал, что все это время они охраняли источник души. «Воин-человек, теперь ты обладаешь правом принять участие в битве». Когда Чжан Ян проезжал мимо, один из охранников кентавров выкрикнул ему: «Эй, человек, тебе лучше там не умереть. Ходят слухи, что ты превзошел множество кентавров, но они не так уж и сильны. Величайший воин-кентавр прямо сейчас стоит перед тобой. Если ты вернешься живым, то я покажу тебе, что такое истинная сила кентавра». «Пуй, величайший воин-кентавр, это я, Бала Кукула». «Брехня, я готов поклясться именем самой красивой женщины, Май Кукула, главы нашего племени, я, Нианба Кукула, единственный сильнейший воин-кентавр». Кентавры заспорили о том, кто же из них был самым сильным. Чжан Ян проехал мимо них и вошел в совершенно новую область. Это место на самом-то деле тоже являлось частью долины. Лагерь кентавров располагался в углу долины Тыква. Область делилась на две части, передняя половина и задняя половина, и это место находилось между двумя частями. Но, когда он вошел в заднюю часть долины, Чжан Ян тут же почувствовал сильное молчаливое убийственное намерение. Недалеко от него были сотни воинов-кентавров, сформировавших прямую линию обороны. Они сражались и отбивались от различных неживых тварей. Среди рядов нежити было множество различных тварей, даже воины-кентавры, извращенные темной силой. Было очевидно, что кентавры владеют преимуществом. Пока на передовой, размахивая своими копьями, сметая ряды нежити, сражались воины-кентавры, лучники-кентавры могли сосредоточиться на том, чтобы издалека пускать свои стрелы. Кроме того, спавнящиеся нежить, обычные монстры, с небольшим количеством энер. Прежде чем они могут подойти к линии обороны, они уже теряли половину своих энер, несколько ударов копий быстро разбирались с ними. Внезапно, в дальних рядах стало двигаться какое-то странное существо с огромным телом. Оно выглядело, как гуманоид, хотя и было высотой в 5 метров, и настолько жирным, что даже трудно описать словами. В его брюхе зияла большая дыра, из которой постоянно капала зеленая слизь. Кроме двух обычных рук, за его спиной висела какая-то конечность. При ближайшем рассмотрении, можно было заметить, что тело этого монстра было сшито вместе металлическими проводами. Пока он шел, капающая с него слизь оставляла огромные зеленые лужи, которые медленно испарялись. Слияние ненависти, элита, нежить, уровень, 35 хп, 100-000. Слияние ненависти обладало огромным агрорадиусом. Неожиданно, оно уже было втянуто в бой с кентаврами, что находились в 30 метрах от твари, которая стала набирать скорость, оставляя за собой еще больше зеленой слизи. Воины-кентавры тоже заприметили слияние ненависти, окружая монстра, чтобы начать свою атаку. Однако в тот момент, когда воины уже приблизились к твари, они стали получать 200 урона в секунду, просто стоя подле этого монстра. Когда Чжан Ян увидел эту сцену, он, наконец, заметил, что на монстра был наложен эффект, который назывался аура разложения. Аура разложения наносит 200 единиц естественного урона в секунду всем целям, находящимся в радиусе 2 метров. Так это аура. Аура – это, своего рода, особенный навык, Ему невозможно было обучиться у инструкторов, такой навык можно было получить только через книги навыков. Аура никаким образом не привязана к классам, так что, теоретически, любой игрок любого класса может использовать любые ауры. Но правда была в том, что книги навыков ауры падали крайне редко, из-за чего игроков, которые обладали такими навыками, было очень мало. В заключении стоит сказать, что есть два типа аур. Одна влияет на вас и дружественные цели, что вокруг вас, а другая на врагов, тоже находящихся рядом с вами. Например, аура силы увеличивала на 10% силу всех дружественных целей в 30-метровом радиусе. Другой пример: аура ослабления снижает на 5% урон, наносимый врагами, тоже, кстати, в радиусе 30 метров. Если какая-либо группа, зачищающая подземелья, сможет заполучить к себе игрока с аурой, это снизит трудность подземелья, по крайней мере, на 10%. Таким образом, игроки с аурами были похожи на больших боссов, они был крайне популярны независимо от того, куда бы они ни пошли, за каждым из них будут бегать десятки людей, желающих вылизать им зад, чтобы те помогли серым и убогим. Книги навыков ауры падают с боссов, как минимум, 50 уровня. Поэтому Чжан Ян знал, что увидеть слияние ненависти, монстра 35 уровня, с эффектом ауры, это крайняя редкость. Глава 142.1. Падение злого некроманта Зака. То, что было необычным, должно оставаться необычным. Чжан Ян обнажил свой клинок и кинулся на монстра, присоединяясь к кентаврам. 160. Стоило Чжан Яну приблизиться к монстру, над его головой тут же высветилось значение урона. Слияние ненависти было элитным монстром, который был намного сильнее обычного. Однако, независимо от того, насколько слияние ненависти было сильно, оно не могло долго выдержать под напором стольких НПЦ и Чжан Яна, обладающего столькими хорошими атакующими навыками. Тварь погибла довольно-таки быстро. Динь, вы убили слияние ненависти. Вознаграждение, основанное на вашем вкладе. Получено 27491 очко опыта. Получено 50 очков репутации кентавров. Жаль, что монстр сбросил только лишь несколько кусков хлопковой ткани и 78 медных монет. К сожалению, из него не выпала книга, на которую так сильно рассчитывал Чжан Ян. Убив слияние ненависти, все кентавры тут же вернулись на свои позиции, снова формируя линию абсолютной обороны. Они продолжили сдерживать натиск бесконечно наступающих призраков. Однако, во время ожесточенной битвы со слиянием ненависти, им неплохо досталось, у них оставалось мало энер. Кентавры не продержатся долго против волны этих призраков, их становилось все больше и больше, а число кентавров убывало с каждой минутой. Чжан Ян решился атаковать призраков. Эти призраки были настолько слабы, что Чжан Яну понадобилось по 2-3 удара на каждого. Но, к сожалению, он получал только очки опыта, никакой репутации. Чтобы достичь уровня репутации поклонения, Чжан Яну придется убить 240 слияний ненависти, дабы получить нужные очки репутации. Самое худшее в этом квесте было то, что слияние ненависти спавнилось раз в 15 минут. За час он сможет сразиться лишь с 4 такими тварями, заработав всего лишь 200 очков репутации. Чтобы все правильно рассчитать, надо исключить время, которое он тратит на еду и сон, тогда Чжан Яну придется драться 15 часов в день, на протяжении 4 дней, а заработать он сможет 3000 очков репутации. Что еще хуже, так это монстры, которые были повсюду. Как только они появлялись, кентавры тут же реагировали на них и вступали в бой. Чжан Ян планировал собрать всех монстров и уничтожить их одним махом. Однако, поскольку все они были втянуты в драки с кентаврами, собрать их все не получится. Чтобы уничтожить монстров, ему требовалось гораздо больше времени, поэтому его скорость уничтожения тварей упала. Если раньше, чтобы поднять уровень, ему требовался один день, то теперь это занимало два. Ну, он сделал все, что мог. Этот процесс нельзя было ускорить никаким образом. В мгновение ока прошло 4 дня, а уровень репутации Чжан Яна так и остался на восхищении. Он сумел достичь 36 уровня, полоска опыта была заполнена на 2%. Когда Чжан Ян получил свой квест, самая красивая представительница женского пола среди кентавров его полностью игнорировала. Чжан Ян пытался поговорить с каждым именным НПЦ, но ни один из них не выдал ему какого-нибудь квеста. Затем Чжан Ян решил поговорить с Тулангом Кукула и купил рецепт «Зелье силы новичка», сразу же выучив его. Чжан Ян не смог найти никаких квестов, все, что ему оставалось, чтобы поднять репутацию, убивать слияние ненависти. Убивать монстров в течение 4 дней было скучно, впрочем, так было всегда, в этом не было ничего удивительного. Тем не менее он хотя бы мог создавать зелья. Это его слегка радовало. Зелье силы новичка, расходуемый предмет, использование, увеличивает атаку на 20%. Длительность 15 секунд, кулдаун 2 минуты. Примечание. Кулдаун всех зелий является общим. Требуемый уровень 30. Чжан Ян не мог вернуться в город, поэтому он попросил Хан Инсюэ и остальных друзей помочь ему, купив ингредиенты для зелья и силы и отправить их ему по почте. Как только предупреждение дворфа исчезнет, он сможет выставить эти зелья в своем маленьком магазинчике товаров. Прошло несколько дней с тех пор, как он покинул замок Белого Нефрита. Он не знал, как шли дела в магазине, беспокоили ли Натали какие-нибудь ботаники или прохожие. К счастью, Чжан Ян заранее создал просто абсурдное количество зелий сопротивления тьмы новичка. Так как спрос на них был не таким уж и большим, их должно хватить на какое-то время. К тому же, Наталье было поручено скупать всевозможные ингредиенты и продавать их по цене аукциона, поэтому пока что в магазине есть, что купить. Прошло 7 дней, на протяжении которых Чжан Ян рубил и резал призраков, от вида которых уже очень устал. К этому времени уровень его репутации кентавров достиг заветных 2999-21000. Казалось бы, вот-вот и он достигнет поклонения. Но, что бы он ни делал, репутации больше не поднималась. Поначалу он этого не понимал. Он был настолько увлечен этим, что потратил целых 2 часа, и немало сил, на убийство немалого количества слияний ненависти. К тому моменту, когда он, наконец, заметил эту странность, было уже поздно. Как же ему получить последнее очко репутации? Чжан Ян вернулся к Май Кукула. Над ее головой висел желтый восклицательный знак. Наконец-то, если он сможет выполнить это последнее задание, он сможет повысить уровень репутации с кентаврами до поклонения. И тогда ему удастся купить этот бутылек со священной водой и завершить квест «Источник души», все-таки сумев избавиться от предупреждения дворфа и вернуться в замок Белого Нефрита. Со слезами, катящиеся по щекам, он от радости кружил на месте, бог знает, сколько времени. Вот он, маленький лучик надежды на возвращение домой. Глава 142.2. Падение злого некроманта Зака. Человек, ты как раз вовремя. У меня есть важное задание, с которым только ты сможешь справиться. Майя Кукула подняла голову и заговорила, когда увидела Чжан Яна. А многоуважаемая глава, я буду рад. Я отправила отряд отличных бойцов на разведку, мы получили очень важную информацию, но она стоила им жизни. Майя Кукула помрачнела, продолжив свою речь. Я узнала, что злые призраки — это творение некоего злого некроманта. Он прячется в глубине долины, в руинах замка. Руины замка, глава, попытался выяснить подробности Чжан Ян. Несколько сотен лет назад мы, кентавры, были могучей расой. Мы были разделены на 17 племен, но нас объединил наш король, храбрый Жан Ластарк. Тем не менее, словно гром среди ясного неба, землетрясение разрушило замок. Он ушел под землю, торжественно рассказывала Майя Кукула. Великий король и все его наследники погибли. После этого инцидента все 17 глав племен стали бороться за право стать новым королем. В конце концов, война снова нас разделила, королевство было уничтожено. Но мы, племя Кукула, остались здесь, чтобы служить королю и защищать руины замка. Этот жалкий некромантишка, да как он посмел беспокоить души тех, кто умер во дворце? Он превратил их в неугомонных призраков. Я никогда не прощу его дерзость. Яростно сотрясалась Майя. Этого злого некроманта зовут Зак, он должен умереть. Динь, Майя Кукула выдает вам задание. Защита Святой Земли. Вы принимаете это задание? Динь, основной сюжетный квест. Выследить злого некроманта Зака. Выполнен. Активировано продолжение задания. Последний удар. Последний удар, сложность. С. Описание. Убейте злого некроманта Зака. Этот человек должен поплатиться за свои грехи. Приведите своих друзей. Зак очень силен. Выполнение. Убить злого некроманта Зака 01. Чжан Ян был ошеломлен. Он никогда бы не подумал, что наткнется на главный сюжетный квест. Оправившись от удивления, от неожиданного продвижения в главном сюжетном квесте, он тут же принял задание, что предлагала Майя Кукула. Эй, глупый Ю. Я увидела, как главный сюжетный квест внезапно изменился. Нуба-танк, что ты сделал? Почему неожиданно изменился главный сюжетный квест? Маленький Ян, ты не заметил какие-нибудь изменения в главном сюжетном квесте? Он получил личные сообщения от каждого члена своей банды. Чжан Ян инстинктивно добавил их всех в свою группу и рассказал им о том, что произошло. Я только что получил квест на убийство Зака, поэтому квест на его поиски был завершен. Я нашел его. Теперь задание заменилось на убийство. Идите сюда. Давайте закончим главный сюжетный квест. Маленький Ян, достигшие небес и доминатор уже начали исследовать внутреннюю часть замка призрачной луны на Хардкоре. Если мы отвлечемся на основной сюжетный квест, мы не сможем претендовать на достижение первой крови, сказал толстый Хань. Чжан Ян улыбнулся. Это не так уж и важно. Честно говоря, внутренняя часть замка довольно трудная локация. Думаю, что гильдиям, скорее всего, понадобится 10, а может, 20 дней, чтобы просто попытаться его зачистить. Так что отложим это. А пока что, завершим главный сюжетный квест и получим удивительные награды. Мы можем стать сильнее, и тогда сражение с боссом подземелья будет легче. Несмотря на то, что Сунь Синьюй не получила главного сюжетного квеста, Чжан Ян все равно пригласил ее в группу. Он помог им завершить эскорт Бангара Кукула, чтобы они смогли получить немного репутации. Иначе, они не смогли бы спокойно попасть на территорию племени кентавров Кукула. Квест эскорта можно было выполнить с несколькими людьми одновременно. Все, кроме Чжан Яна, собрались на Северских холмах и остановились в том месте, где могли наткнуться на слабого Бангара Кукула. Прибыв в лагерь племени, они, наконец, смогли сами увидеть, что же такое на самом деле товар из репутационного магазина, и загорелись от волнения. Они даже ругали Чжан Яна за то, что тот не сказал ничего им об этом раньше. Чжан Ян закатил глаза. Фактически, он приглашал их прийти к нему несколько дней назад, но ни один из них не выразил такого желания, а теперь они винили во всем его. Чжан Ян был ошарашен, но ему даже лень было спорить с ними. Чжан Ян проверил список квестов и обнаружил, что и остальная часть группы смогла получить квест «Защита Святой Земли». Он не мог не почувствовать себя обманутым. Он потратил так много времени и сил, чтобы нафармить просто невероятное количество очков репутации кентавров только для того, чтобы его группа получила это же задание, даже ничего не делая. «Защита Святой Земли», сложность, С. Описание. Убейте злого некроманта Зака и защитите Святую Землю кентавров. Выполнение. Убить злого некроманта Зака 01. Оба квеста были довольно выгодны, они оба требовали убийства Зака. К счастью, ни один из квестов не просил принести голову Зака, иначе трудно было бы решить, кому она достанется. Было уже 5 вечера. Чжан Ян предложил группе пока что разойтись и снова забраться в 7 вечера, уже после ужина. Чжан Ян тоже вышел из системы. Он, сняв игровой шлем, потянул шею влево и вправо, потирая глаза. В конце концов, он немного устал. Он проморгался и стал искать свой бумажник. В бумажнике было всего лишь 70 долларовых купюр. Несмотря на то, что на его счету в банке было восьмизначное число, он не мог воспользоваться своей картой, чтобы купить обед в уличном киоске. 70 долларов было достаточно, чтобы продержаться 5 или 6 дней. После этого ему придется посетить банк, чтобы снять еще наличных. Может, пора бы сменить место жительства, или, возможно, лучше купить машину. В своей предыдущей жизни Чжан Ян попал в высшую профессиональную лигу и стал одним из немногих богатых людей в Китае, купив себе большой летний домик и роскошный автомобиль. Честно говоря, Чжан Ян скучал по той жизни. Что еще более важно, он скучал по машине. Ну, кто в мире не любит автомобили? Ох, возможно, в другой раз у меня будет еще один шанс заработать состояние, когда откроется подземелье 50 уровня земли огненного яда. Чем больше у меня денег, тем больше я смогу заработать. Подземелье 50 уровня земли огненного яда было вторым подземельем, в котором формился второй комплект игрового снаряжения. У входа в подземелье будет стоять НПЦ. Он будет наделять игроков бафом, который давал иммунитет к яду, но не за просто так, а за твердый железный слиток. Неважно, насколько сильной была группа, без этого бафа, стоит им только ступить на территорию подземелья, они тут же умрут, что уж и говорить о битве с боссом. Вот почему твердый железный слиток был обязательным предметом, если вы хотите войти в это подземелье. Глава 143.1. Новые участники. Твердый железный слиток, создаваемый предмет. Для того, чтобы создать твердый железный слиток, потребуется 100 железных слитков, которые придется переплавить в один. При этом цена на железные слитки будет расти. Самый высокий порог за 200 слитков – 50 золотых монет. Цена будет колебаться и, в итоге, остановится на отметке в 10 золотых монет за 200 слитков. Это было частью системы, с целью предотвращения обесценивания монет. После патча, который будет введен в будущем, железные слитки будут складываться в стак до 200 штук, вместо нынешних 20. Сейчас большинство игроков уже достигли 30 уровня. Их профессии уже должны были достигнуть уровня любителя или выше. Железные слитки были предметами обычного качества, которые не имели спроса, потому что уровень профессии игроков вырос. По мере падения спроса, цена на товар тоже будет падать. Так как предмет не пользуется спросом и интересом, цены, которые когда-то достигали 5 золотых за 200 слитков, упадут до 2 золотых за такое же количество. Однако именно тогда, когда игроки начнут рейдить данж земли огненного яда, цена за железный слиток вырастет до 10 золотых монет за стак, в целых 5 раз. Если Чжан Ян вложит в это 40 миллионов золотых монет, то его капитал приумножится до 200 миллионов. Единственной проблемой, с которой Чжан Ян может столкнуться, недостаток слотов для хранения всего этого. Сейчас Чжан Ян имеет 400 ячеек в банке, 1000 слотов в гильдии и столько же в маленьком магазинчике товаров. В итоге, 2400 слотов для хранения предметов. Сначала Чжан Ян планировал купить еще несколько слотов для хранения гильдии. Также он планировал повысить уровень маленького магазинчика товаров, чтобы увеличить количество мест для хранения предметов. Он был готов потратить все свои деньги, чтобы все это модернизировать. Чем больше он потратит, тем больше он сможет получить. Тем не менее, расширение гильдейского хранилища на одну страницу обойдется ему в 1 миллион золотых монет. Несмотря на то, что курс игровой валюты к реальным деньгам упал до 1 к 4, это по-прежнему большая сумма, целых 4 миллиона долларов. Просто сумасшедшая сумма на какое-то расширение. Поскольку курс будет падать и дальше, Чжан Ян посчитал, что лучше подождать какое-то время, прежде чем покупать расширение чего-либо. Пока все слоты забиты не полностью, ему не стоит принимать поспешных решений. 7 вечера, группа из 6 игроков вошла в игру. Затем они отправились вглубь долины. Состав группы был таким. Чжан Ян, игрок 39 уровня, Толстый Хань, игрок 40 уровня, Сотня выстрелов, игрок 38 уровня, Сунь Синь Юй, игрок 40 уровня, Хань Ин Сюэ, игрок 40 уровня, Вэй Янер, игрок 40 уровня. После того, как команда вошла в долину, на глаза им попался большой вход в пещеру. Внутри было так темно, что они не могли разглядеть, насколько глубоко эта пещера уходила. В тот момент, когда Чжан Ян хотел отдать приказы своей группе, они услышали внезапные вопли, а затем два громких плюх. Два искалеченных, окровавленных тела игроков упали прямо перед их ногами. Члены группы инстинктивно подняли головы к небу. Высота небольшого холмика была не менее 2-3 сотен метров. Если бы кто-нибудь упал с такой высоты, его голова отделилась бы от тела. Двое умерших игрока уже были готовы возродиться. Над головами их тел виднелись имена. Бесконечный звездный свет, дворф-защитник, мужчина, уровень 38, нарцисс с мечты, человек-пиромансер, женщина, уровень 39. Ни один из них не состоял в гильдии. Чжан Ян был ошеломлен. Это они. Бесконечный звездный свет. Выдающийся персонаж, который разыскивался многими супергильдиями, потому что был лучшим танком. Выяснилось, что бесконечный звездный свет не хочет покидать свою гильдию, что привело к объединению трех супергильдий, решивших саботировать его гильдию. Все это вылилось в то, что бесконечный звездный свет удалил свой аккаунт. Нарцисс с мечты заняла последнее место в топ-10 заклинателей на всем китайском сервере. Она была одним из лучших игроков во всем Китае, все знали ее имя. Чжан Ян никогда бы не подумал, что сможет встретить здесь этих двух суперзвезд, тем более при таких обстоятельствах. Что за странная, извращенная и сумасшедшая история могла заставить их обоих упасть с неба? Чжан Ян быстро приказал Хань Ин Сюэ: «Возроди их». Любопытная, Хань Ин Сюэ затерялась в собственных мыслях, задумавшись о том, как же два этих чудака умудрились упасть с такой высоты. Она быстро произнесла воскрешение и возродила парочку. 20 секунд спустя оба, один за другим, были воскрешены. Однако как только нарцисс открыла глаза и увидела, стоящего перед ней бесконечного звездного света, она быстрым движением бросила в него огненный шар, которым почти убила дворфа. «Стоп, хватит, прекрати!» Чжан Ян быстро вмешался, вставая перед бесконечным звездным светом, тем самым его защитив. «Я не знаю, что у вас за проблемы, но почему ты хочешь его убить?» Нарцисс обладала красивой внешностью, но более всего выделялись ее длинные, стройные ножки, которые могли опьянить любого, а какой-нибудь фетишист отрубил бы их, потому что это были ноги богини. Злобно пыхтя и выпуская пар из ноздрей, нарцисс сбродила влево-вправо, пытаясь обойти Чжан Яна, чтобы сделать точный выстрел в своего недруга. Но когда убедилась, Чжан Ян отлично защищает беднягу, девушка, наконец, сдалась и заговорила. «Я сражалась с боссом на вершине, когда вдруг этот парень появился из ниоткуда и оказался прямо под моими ногами. Я был слишком удивлена, чтобы даже понять, что бегу не в ту сторону. Так я и упала с вершины той скалы». Чжан Ян, повернувшись спиной к нарцисс, спросил бесконечный звездный свет. «А что скажешь ты?» Взгляд бесконечного звездного света бегал между нарциссом, Ханин Сюэ, Сунь Синь Юэ и Вэй Янер, пока он, наконец, не понял, что Чжан Ян обращался к нему. «Я прогуливался на вершине холма, ну, знаешь ли, чтобы исследовать местность, а потом, просто так, словно богиня сошла на землю. Там, прямо перед моими глазами были две идеальные, красивенькие, безупречные ножки, лучшие, которые я видел за всю свою жизнь. Я погнался за этим чудом, что было даровано мне, пока не понял, что умер». В тот момент, когда бесконечный звездный свет упомянул богиню Чжан Ян, и девушки нахмурились. Толстый Хань, громко засмеявшись, похлопал по плечу бесконечного звездного света и сказал: «Брат, ты такой храбрец, ты заслужил мое уважение». «Ха-ха-ха, ничего особенного», — ответил бесконечный звездный свет с извращенной улыбкой на лице. «Погоня за совершенной красотой, мечта каждого мужчины, отлично сказано, брат, мы очень похожи, ха-ха-ха». Эта парочка засмеялась еще громче. «Это тот парень, человек, который сражался против трех супергильдий, тот, который бросил игру». Бесконечный звездный свет. В голове Чжан Яна появились тысячи сомнений. Он повернулся лицом к нарцисс. «Эх, просто забудь об этом глупом идиоте. Он не стоит твоего гнева». Нарцисс, гневно топнув, закричала: «С чего бы это я должна забыть? Из-за этого ублюдка я потеряла босса. Я должна убить его. Хотя бы один раз. Убей меня, о, богиня. Я умру за тебя», — сказал бесконечный звездный свет, стоя на коленях. Он явно был в экстазе. Как только она уже собиралась бросить очередной огненный шар, нарцисс, вздрогнув, сорвала каст, испугавшись его извращенного выражения. Чжан Ян засмеялся и сказал: «Хорошо, сохраняй спокойствие. Нарцисс – это просто босс. Как насчет такого предложения? На самом деле, нам нужно убить серо-серебряного босса для нашего квеста. Как насчет того, чтобы нам объединиться?» Все в группе Чжан Яна были ошеломлены. Они повернулись, чтобы посмотреть на него, думая, что он испытывал какой-то интерес к нарциссу мечты. Чжан Ян и вправду интересовался нарциссом, но не в таком смысле. Она была одной из 10 лучших заклинателей во всем Китае. Если бы Чжан Ян смог переманить ее на свою сторону, его будущее будет ярче, чем когда-либо. Он сможет получить все достижения первой крови. Ему будет под силу одержать победу в профессиональной лиге. Она была горшком золота, который можно было найти на конце радуги. Глава 143.2. Новые участники. Серо-серебряный босс. Вау. Я хочу. Пригласи меня. Пригласи меня. До того, как нарцисс успела среагировать, бесконечный звездный свет уже плакал, как вейянер. Чжан Ян заметил, что нарцисс проявила небольшой интерес к его предложению, но не успел вовремя среагировать. Чжан Ян, улыбнувшись, послал им обоим приглашение в группу. Динь. Игрок бесконечный звездный свет присоединился к группе. Динь. Игрок нарцисс мечты присоединилась к группе. Оба приняли приглашение довольно быстро. Хм, разве вы, ребята, не та группа, которая получила все те достижения первой крови? Возбужденно спросил бесконечный звездный свет. Все, кроме толстого Ханя, переняли привычку Чжан Яна скрывать свою личную информацию. Нарцисс была более тактичной, нежели бесконечный звездный свет, но ее глаза выражали испытываемое ею благоговение. Чжан Ян засмеялся. Вперед! Он попытался поделиться квестом «Защита Святой Земли» с двумя новыми членами группы, но ни один из них не смог принять его. Похоже, они должны были выполнить обязательное задание на эскорт и повысить уровень репутации с кентаврами, чтобы получить возможность получить этот квест. По мере того, как группа продвигалась по темной тропе, Чжан Ян и Бесконечный Звездный Свет шли впереди всей группы, поскольку оба были танками. «Проклятый сукин сын, я так тебе завидую. Смотри, у тебя есть ледяная леди, малышка с сочной грудью, и маленькая горячая Лолли, святая корова. Я хотел бы, чтобы у меня были такие же девушки, как и у тебя. Представь себе жизнь в окружении таких девушек. Ау, не хочу быть королем без гарема», — Бесконечный шептал Чжан Яну. Чжан Яну был безмолвен. «Я тебе скажу, моя мечта – создать собственную гильдию гарем. Каждый день я бы водил этих девушек вместе с собой в подземелье и сражался бы вместе с ними с монстрами. Чувак, это и есть мечта», — говорил Бесконечный Звездный Свет с сильным чувством справедливости в голосе. Чжан Ян был ошеломлен. Этот парень, он удалил свою учетную запись, потому что его гильдия была расформирована, и рядом с ним больше не было никаких девушек. Если это было на самом деле так, то это было невероятным шоком. В тот момент, когда Чжан Ян увидел этих двух новых членов группы, он уже планировал завербовать их в одинокий пустынный дым. Бесконечный Звездный Свет был сильным танком. Он мог бы возглавить отдельную команду, которая выступала бы в роли разведки. Нарцисс с мечты с другой стороны должна была заполнить пустое место основной группы. Она могла бы стать одним из основных членов группы в командной битве в профессиональной лиге. Спустя 7 или 8 минут, группа, наконец-то, прошла этот длинный темный путь, выйдя из темноты на свет. Они стояли у большого холма. Там, на склоне холма, стоял величественный замок, вернее, его руины. Входная дверь замка была украшена резьбой, изображавшей двух огромных кентавров. Один из них держал в руках копье и стоял в атакующей позе. Другой держал огромный длинный лук. Оба выглядели подобно богам, увековеченным в произведении искусства. По периметру холма в землю было воткнуто огромное количество горящих факелов, что освещали все вокруг. «Пойдемте». Чжан Ян, обнажив свой клинок, взял на себя инициативу. «Динь, вы вошли в замок кентавров. Замок имеет 5 этажей. Злой некромант Зак находится на последнем этаже замка. Вам придется пройти определенное испытание на каждом из этажей, чтобы победить злого некроманта Зака». Мини-карта каждого члена группы была заменена на внутреннюю часть замка. «Это земля мертвых снов. Любой, кто вторгнется в эти земли, умрет». Эхом отражался издалека хриплый голос. Никто не мог сказать, кому он принадлежал. Женщине или мужчине? «Черт, жутковатое местечко. У меня от него мурашки по коже», — сказал Бесконечный Звездный Свет. Он успешно взял на себя роль толстого Ханя, как самого раздражающего члена команды. Они шли дальше вглубь огромного замка, все были шокированы и удивлены. Вокруг было так много монстров, что игроки не смогли сдержать напряженный вздох, завидев их. Место было настолько большим, что здесь спокойно могли поместиться 10 тысяч человек, да еще бы осталось место для игры в футбол. Худшая часть всего этого заключалась в том, что оно было полностью заполнено монстрами, которые были расположены так же плотно, как шпроты в баночке. Все монстры здесь были одного типа. Все они были кентаврами, предположительно, бывшими членами королевской гвардии. Все были нежитью, ходячими скелетами, но с некоторых скелетов все еще свисали гниющая плоть. Кентавр, королевский гвардеец, элита, нежить, уровень 40 хп, 80 000 НР было не так и много, а вот общее количество монстров просто огромным. «Здорово, здесь так много монстров, погриндим вдоволь», — взволнованно крикнул Толстый Хань. Даже с тех пор, как они достигли 30 уровня, Толстый Хань никогда не удостаивался шанса попасть в топ игроков по уровню. Поскольку вокруг было так много монстров, которых можно было убить, количество очков опыта, которые они смогут получить в этом месте, было просто невероятным. Чжан Ян, остановившись, мгновение подумал, прежде чем сказать: «Толстый, используй заградительный огонь и согрей монстров, чтобы мы начали бой. После этого, отступай за меня». «Хорошо». Толстый Хань тут же использовал заградительный огонь, атакуя самый дальний регион. Град стрел был отправлен в небо, чтобы затем обрушиться на монстров. 307, 310, 301. Различные значения урона всплыли над 10 монстрами, которые теперь, затопав копытами, рванули в сторону Толстого Ханя. «Господи, как ты заманил столько монстров! Я не смог с этим справиться!» плакал бесконечный звездный свет. Он думал, что Чжан Ян и остальная часть группы знают, что он был защитником, который преуспевал в массовом контроле толпы, поэтому группа и вытащила столько монстров за один раз. Несмотря на то, что он был будущей суперзвездой, на данный момент он был обычным игроком, который играл всего лишь 2 месяца. В тот момент, когда он увидел десяток монстров, приближающихся к их группе, его сердце дрогнуло. Тем не менее он не сдвинулся со своей позиции ни на миллиметр, как танк, даже если он должен был умереть, то умереть, стоя на передовой. Чжан Ян, увидев, как ведет себя бесконечный звездный свет, рассмеялся. «Дорогая, дай-ка мне щит». Ханинь Сюэ одарила взглядом Чжан Яна, но все равно, махнув рукой, бросила на него святой щит. Чжан Ян активировал ярость крови и получил 30 очков ярости. Он быстро применил рывок, бросаясь навстречу идущим на них монстрам. Громовой удар, горизонтальный удар. После использования 2 АИ навыков, всем этим монстрам был нанесен урон в 262 и 1550. Все монстры, которые согрелись на толстого Ханя, тут же повернулись к Чжан Яну. «Начинайте атаку», — скомандовал Чжан Ян. Эта команда была для бесконечного и нарцисса. Все остальные уже привыкли к атакам Чжан Яна. Они сами атаковали и не нуждались в его командовании. Бесконечный звездный свет нападал на монстров. Когда заметил, что ни один из них не огрелся на него, он закричал: «Чжан Ю, ты такой сильный чувак, ты можешь отлично контролировать уровень агро, несмотря на то, что монстров так много. Честно говоря, я просто в замешательстве. Какой класс сможет так хорошо справляться с массовым контролем агро?» Нарцисс мечты была осторожна. Она так боялась, что ее атака перетянет агро. Однако, после одного огненного дождя, монстры продолжали полностью ее игнорировать. Она была одновременно и удивлена, и счастлива. Она была удивлена тем, что Чжан Ян так хорошо справлялся и с агромонстров, после атаки пироманта. Как представительница класса с высоким ДПС, она никогда не испытывала радости от возможности использовать свои заклинания на всю катушку, не беспокоясь об уровне агро. Чжан Ян не просто стоял на месте, вместо этого он использовал громовой удар, замедляя монстров вокруг, прежде чем сбивать их вместе, чтобы максимизировать урон от АИ атак своих коллег. Пока он занимался этим, юноша использовал блок, чтобы аннулировать атаки монстров. Тем не менее он получал некоторые легкие повреждения, но ему не приходилось об этом беспокоиться, поскольку за ним стоял суперцелитель. Если бы надо было, он мог бы использовать все свои навыки, и все равно был бы полностью исцелен Ханинь Сюэ. Бесконечный звездный свет тоже ворвался в битву. Как профессиональный танк, он никогда не нарушал ритм. Он активировал преданность, удар справедливости, сильный молот и серию АИ навыков, атакуя монстров. Глава 144.1. Еще один. Бесконечный звездный свет думал, что как только использует все свои навыки, может быть и не сможет переогреть на себя всех монстров, но, по крайней мере, 3 уж точно сможет. Однако он был очень удивлен, когда ни один монстр не обратил на него никакого внимания. Про. Как танк, особенно как представитель класса защитник, бесконечный звездный свет отлично понимал, насколько трудно удерживать массовые агромонстров. Как защитник, который, как говорят, преуспел в контроле массового агро, всякий раз, когда он сталкивался с большой группой монстров, были 1-2 монстры, которые были довольно-таки склизкими и могли причинить неприятности атакующим. Ничего не поделать. Но даже если защитник должен быть сильным в массовом контроле, у него есть только преданность и шипованный щит, остальные навыки защитника могли поразить максимум 3 цели. Именно поэтому, когда защитник огрел группу монстров, он должен был сосредоточиться не на одном, а на всех монстрах одновременно. Защитник вынужден был постоянно менять свою цель, чтобы убедиться, что все монстры имеют равное количество агро. С другой стороны, Чжан Ю был странным существом. Мало того, что он сумел предотвратить кого-либо от срыва агро, кроме того, он сумел даже помешать защитнику перенять агро какого-нибудь монстра на себя. Этот парень просто чрезвычайно силен, за пределами всевозможных рамок. Несмотря на то, что члены Королевской гвардии были элитными монстрами, они не смогли долго протянуть под совместными атаками группы. Так как игроки получали свое АИ навыки на 20 уровне, пока танк сможет удерживать агромонстров, остальные смогут атаковать сколько угодно, тем самым добиваясь максимальной эффективности. Спустя минуты монстры стали падать, Спустя еще 30 секунд все 16 кентавров погибли, сбросив первые вещички. Динь, вы убили кентавра, королевского гвардейца. Вы получаете 10050 очков опыта, бонус 50 очков. Динь, вы убили кентавра королевской гвардии. Получил 10050 очков опыта, 50 очков бонус. Динь, вы убили. Все услышали повторяющиеся уведомления об убийстве монстров. Полоска их опыта росла как на дрожжах. Все получили не менее 160 тысяч очков опыта. Вау, мои очки опыта взлетели, словно ракета. Растянулась в улыбке нарцисс мечты. Ее навыки были хороши. Она сильно зависела от ее навыка огненный дождь, чтобы убивать монстров в быстром темпе. Тем не менее девушка могла справиться только с 7 или 8 обычными монстрами. Но при таком раскладе, скорость набора очков опыта было не сравнить. Как быстро она не могла уничтожать монстров. Такой метод был гораздо выгоднее, чем работать в одиночку. Это были элитные монстры. Уровень их НР был, по крайней мере, в 20 раз больше уровня НР обычных монстров. Она получила, как минимум, в 20 раз больше очков опыта. Толстый Хань засмеялся. Ха-ха. Когда мы закончим со всеми этими монстрами, я смогу попасть в топ игроков по уровню. До сих пор в замке Белого Нефрита первое место занимал возрожденный из пепла, достигший 42 уровня. На последней строчке стоял щенячий солдат, 41 уровня. Не стоило недооценивать их только потому, что они были всего лишь на 2 уровня впереди Толстого Ханя. Как только игроки достигали 40 уровня, получить еще один становилось труднее, чем когда-либо. При нормальных обстоятельствах, игроку придется потратить как минимум 5 дней, чтобы получить всего лишь один уровень. Самый быстрый способ набрать уровни – сражаться и убивать монстров в составе группы. Если эти монстры были элитными, то скорость прокачки будет выше в несколько раз. Вот почему Толстый Хань был уверен в том, что попадет таки в топ. Чжан Ян, зажмурившись, закричал: «Толстый, давай еще раз». Так как сражение с первой волной монстров прошло довольно гладко, Толстый Хань прицелился чуть-чуть получше, целясь в центр толпы монстров. Это привлечет не только тех монстров, которые непосредственно попадут под атаку, но и тех, что будут поблизости. На этот раз он приманил 21 монстра. Чжан Ян, повернувшись к бесконечному звездному свету, сказал: «Звездный свет, давай-ка посоревнуемся. Давай посмотрим, кто сможет загреть больше монстров на этот раз». Все профессионалы были несколько эгоистичны. Если вы хотите убедить их, вам придется показать, что ваша производительность выше, чем у них. Когда была первая волна, у Чжан Яна было несколько секунд форы, чтобы получить больше эгро. На этот раз Звездный Свет был уверен в себе. Он начал одновременно с Чжан Яном. Даже если он был не так хорош, как Чжан Ян, он все равно сможет заполучить эгро, хотя бы, нескольких монстров. Он сразу же ответил: «Ок, но никто из нас не должен использовать провокацию». Затем он, подняв свой щит, бросил его, прежде чем приблизился к монстрам. Чжан Ян, кивнув, активировал ярость крови. Он тут же получил 30 очков ярости и использовал рывок, сделав несколько шагов вперед, чтобы войти в нужный радиус. Радиус использования рывка был короче, чем броска щита. Горизонтальный удар. Одним ударом он увеличил количество нанесенного урона. Клятва щита хранителей могла дать дополнительные 20% агро. Даже если его атака была не агрогенерирующего типа, его 1000 урона дали бы ему не как другим классам 1000 очков агро, а 1200. Все монстры мгновенно повернулись к Чжан Яну. Громовой удар. Медленно. Еще одна цепочка атак. Все были скучкованы и сосредоточены в одном месте, словно фейерверк в небе. Чжан Ян водил монстров по кругу. Звездный свет был расстроен из-за своей неудачи. Сколько бы навыков он ни использовал, ни один монстр не поворачивал к нему голову, даже просто, чтобы посмотреть на него. Словно он переживал психологический кошмар, который пережил в прошлом, звездный свет помрачнел. Чжан Ян, тепло улыбнувшись, сказал: «Звездный свет, знаешь, почему все монстры нападают на меня? Потому что эффективность танка зависит не только от навыков и техники. Тебе необходимо хорошее снаряжение, чтобы быть хорошим танком. Даже две твои атаки не способны сравниться с одной моей. Так ты думал, что монстры будут агриться на тебя?» Засмеялся Чжан Ян. Вэй Яньер тоже засмеялась. «Хе-хе, у тебя тоже должно быть такое извращенное лицо. Вот почему даже монстры не хотят смотреть на тебя. Если только ты не обладаешь такой же красивой внешностью, как я, моя кузина, сестра Сун, и эта прекрасная дамочка, нарцисс. Чжан Ян повернулся, подняв бровь. Маленькая паршивка, с остальными все в порядке, но тебе еще слишком долго расти до леди. Глава 144.2. Еще один. Вэй Янер не могла не упустить голову, чтобы посмотреть на свою плоскую грудь. Затем она, рассердившись, оскалила зубы на Чжан Яна. Янер, не обращая на него внимания, он просто маленький мальчик. Только маленький мальчик будет драться с маленькими девочками. Утешала ее Хань Инсюэ. Вэй Янер кивнула, но ее глаза дернулись, когда он почувствовала, что что-то было не так в заявлении ее двоюродной сестры. «Эй, почему это ты назвала меня маленькой девочкой?» Все весело рассмеялись, а напряжение в воздухе рассеялось, сменившись теплым чувством товарищества. Спустя некоторое время были уничтожена и вторая волна монстров. На этот раз им повезло. Было много черно-стального снаряжения 40-го уровня. Несмотря на то, что снаряжение было не таким уж и сильным, но оно было 40-го уровня. Это снаряжение могло принести парочку золотых монеток в его магазинчике. Бесконечный звездный свет не был глупцом. Он прекрасно понял, что хочет ему сказать Чжан Ян, но юноша тяжело вздохнул. «Мое снаряжение очень плохое, у меня нет возможности его обновить. Даже когда я иду в данж, мне приходится искать случайную группу. Давайте даже не будем упоминать о полевом боссе. Он был бы в безопасности, если бы не упомянул полевого босса. Но стоило ему это сделать, нарцисс, дернувшись, почти взорвала его с помощью огненного шара». Чжан Ян, засмеявшись, сказал: «Наша гильдия, одинокий пустынный дым, недавно решили создать вторую рейд-команду для зачистки данжей. Ты мог бы попробовать стать главным танком для той команды». В тот момент, когда Чжан Ян это сказал, все остальные члены его банды вопросительно подняли брови. С каких это пор они набирают вторую команду? Чжан Ян это заметил, но ничего не сказал. «У меня появилась эта мысль, когда я увидел бесконечного звездного света». Бесконечный звездный свет был ошеломлен этим предложением, его лицо одновременно выражало как счастье, так и подозрительность. Одинокий пустынный дым вызвало большой резонанс в обществе. Они успешно получили 4 достижения первой крови. Несмотря на то, что их отборочная процедура была не такой сильной и эффективной, как в супергильдиях, они все равно смогли превзойти все ожидания и поднять не просто на вершину, но за ее пределы. Среди игроков ходили слухи, что любой, кто сможет присоединиться к одинокому пустынному дыму, достигнет просто невероятных высот. Были даже игроки из других городов, которые отправляли запрос, чтобы присоединиться к гильдии. До тех пор, пока гильдия готова их принять, любой будет готов сорваться с места, чтобы направиться в замок Белого Нефрита. Однако из-за строгого правила Чжан Яна только элита, одинокий пустынный дым показал более медленные темпы роста. Но из-за этого многие члены гильдии гордились тем, что состоят в ней. Для них это было проявлением как их силы, так и их способностей. Однако настоящий профессионал не подойдет просто так к двери вашей гильдии, чтобы в нее вступить. Бриллиант будет сиять сам по себе, до тех пор, пока они могут играть лучше остальных игроков. Другие гильдии, естественно, будут приглашать их к себе. До сих пор одинокий пустынный дым смог собрать около 2000 игроков высокого уровня, но ни один из них не был профессионалом в прошлой жизни Чжан Яна. Однако был найден бесконечный звездный свет. Чжан Ян выражал свою искренность. Несмотря на то, что вторичная рейд-группа была не самой лучшей командой, ему все равно предлагали должность второго основного танка гильдии. Это было лучшее, чего он смог добиться. «Присоединяйся. Присоединяйся к нашей гильдии». Чжан Ян ковал железо, пока горячо, отправив с теплой улыбкой ему приглашение в гильдию. Бесконечный звездный свет уже колебался. И когда Чжан Ян предложил ему место в своей гильдии, тот неохотно, но принял его. Просто так, не приложив никаких усилий, Чжан Ян получил очень сильного в будущем танка. Далее, Чжан Ян повернулся и, улыбнувшись, столкнулся с нарциссом мечты. «Нарцисс, раз ты не состоишь в гильдии, почему бы тебе не присоединиться к нам? Мы играем в игру, так почему бы нам не делать это вместе?» В тот момент, когда Вэй Янер увидела странную улыбку Чжан Яна, у нее пошли мурашки по коже. «Нуба танк, у тебя такое лицо, ты похож на тех странных дядечек, которые водят фургоны», похищая маленьких девочек. Нет, я думаю, он больше похож на одного из тех сутенеров, которые похищают молодых девушек для своего отвратительного бизнеса», — сказала Хань Инсюэ. Нарцисс усмехнулась. «Я не хочу быть в одной гильдии с этим уродом», — Чжан Ян, слегка рассмеявшись, и решил пока отказаться от этой идеи. Так как у него было немало времени, он мог потихоньку ее заманить. Толстый Хань продолжал стрелять, группа медленно продвигалась вглубь. Сунь Синьюй в одиночку ушла в скрытности искать проход на второй этаж. Спустя некоторое время она вернулась, рассказывая о том, что проход находится в конце этого этажа, а охранял этот проход босс 40 уровня. Все были взволнованы, когда узнали, что их поджидает босс. Босс 40 уровня означает снаряжение 40 уровня. Команда расчищала и расчищала себе путь вперед. Они прикладывали все усилия, чтобы добраться до босса, но монстров здесь было просто слишком много, чтобы справиться с ними. Они сражались до 12 ночи, сумев очистить лишь треть всех монстров. Чжан Ян услышал несколько зевков позади и узнал, что девушки, особенно Вэй Янер, Хань Инсюэ и Нарцисс с мечты зевают. Потом он, беспокойно вздохнув, объявил: «Хорошо, давайте закругляться. Найдем безопасное место и выйдем из системы. Продолжим завтра». «Хорошо». Даже парни одобрительно закивали, до этого изо всех стараясь не заснуть. Они бы не пошли в кровать, если бы в замке был только один этаж. Лучше должным образом отдохнуть, если они хотят полностью зачистить весь замок, ведь в нем было целых 5 этажей. Обычно на каждом этаже будет свой босс, а на последнем, 5-м этаже, финальный босс. Если все остальные этажи будут, подобно первому, полны монстров, им понадобится минимум 3-4 дня, чтобы полностью зачистить замок. Чжан Ян считал, что лучше всей группе будет хорошенько отдохнуть, а завтра они будут сражаться изо всех сил.